Брачная песнь. Юноши. Веспрь явился, вставайте же, юноши, Веспрь с Олимпа, долго ожиданный свет свой уже, наконец, подымает. Время настало вставать, покинувши стол изобильный. Вот уже дева идет, и славить начнут Гименея. Гимен, о Гименея! Гимен, приди, Гименея! Девы. Видите ль, девушки юноши, к ним подымитесь навстречу. Вестник ночи уже огонь свой кажет этейский. Нет сомнения, вы видите, как они быстро вскочили, но не напрасно вскочили, им петь, чтоб с победой остаться. Гимен, о Гименея, гимен, приди, Гименея. Юноши. Нелегко нам, товарищи, ныне достанется пальма. Посмотрите, как девушки ищут в себя углубиться. Не напрасно их думы нашли достойное нечто. Неудивительно, так как они весь ум напрягают. Ум наш к другому склонен, к другому мы слух преклоняем. Нас по делам победят, старанье желает победа. Так соберите же вы теперь свое все внимание. Вот собираются петь, сейчас отвечать подобает. Гимен, о Гименея, гимен, приди, Гименея. Девы. Геспер, какая звезда есть более жестокая в небе? В силах лишь ты исторгать из объятий матери дочку, исторгать из объятий матери дочку, что прильнула, и предавать воспылавшему юноше чистую деву. Может ли более жесток в завоеванном городе враг быть? Гимен, о Гименея, гимен, приди, Гименея. Юноши. Геспер, какая звезда, быть может, отраднее в небе? Ты, чье пламя одно обещанный брак закрепляет, что у мужей решено, что раньше отцы порешили, то сочетается лишь, как твое вознесется сиянье. Что могут боги послать желаний счастливого часа? Гимен, о Гименея, гимен, приди, Гименея. Девы. Геспер, одну из нас умчал, дорогие подруги. Примечание. Здесь пропуск в тексте. Гимен, о Гименея, гимен, приди, Гименея. Юноши. Ибо с приходом твоим не спит постоянная стража. Воры таятся в ночи, но часто ты их, возвращаясь, Геспер, ловишь и сам, свое изменяя название. Девам приятно тебя бронить с подлинным укором. Что ж из того, что они бронятся? Чего сердцем желают? Гимен, о Гименея, гимен, приди, Гименея. Девы. Как родится цветок, сокрыт за садовой оградой, безопасный от стад, никаким не тронутый плугом. Ветр его холит, и солнце крепит, и дождик питает. Примечание. Здесь пропуск в тексте. Многим он юношам мил и многим также девицам, но как скоро завял он тонким надрезанный ногтем, то уж ни юношам он, ни одной он деве не нужен. Так и дева, пока непорочна, мила всем домашним, но лишь цвет чистоты утратит невинного тела, то ни юношам уж не мила, ни мила и девицам. Гимен, о Гименея, гимен, приди, Гименея. Юноши. Как одиноко растет лоза средь открытого поля, не подымается вверх и не дает усладительных гроздей, а податливый ствол, сгибая под собственной ношей, не достает чуть-чуть до корней макушкой побегов. Ни оратый его, ни пашущий вол не заметит. Но коль случай ее сочетал с супружеским вязом, то оратой потом и пашущий вол к ней с уходом, так и дева, оставшись нетронутой, старится в туне. Если же в возрасте зрелом в супружество с ровней вступила, более мужу мила и меньше родителю в тягость. Гимен, о Гименея, гимен, приди, Гименея! Ты же, о дева, не спорь никак с подобным супругом. С тем неправ будет спор, кому сам тебя отдал родитель». Сам родитель и мать, которым покорствовать должно. Девственно не все ведь твое, родителей тоже в нем части. Третья часть в нем отца, часть матери тоже в нем третья, третья одна лишь твоя. Со спором на двух не ходи ты. Тем, что зятю свои права передали с приданным. Гимен, о Гименея, гимен, о Гименея. Перевод Фета.